Я вытянул руку и рухсила на специальный протектор, который был сделан мне Фредериком, как раз для магической птицы. «Это мне?» — усмехнувшись, спросил я и кивнул на тушку. Рух издала, довольно, милый мурлыкающий звук и спрыгнув с руки на землю, начала терзать тушку кролика. «Видимо, не мне», — догадался я, наблюдая за своим питомцем по золотым перьям которой, нет-нет, да проскакивали небольшие молнии и искры. Я не стал мешать птице трапезничать, а пошел к телу призрака, с которого мне можно было взять свои трофеи. Его труп, к слову, лежал на том же месте, где я его и убил. Оказавшись рядом, я посмотрел на иллирийского убийцу с помощью магического зрения. «Неплохо», — кивнул я самому себе, смотря на количество магических вещей на трупе. И первым делом меня привлек клинок. Я уже собрался было его взять, но услышал приближающиеся ко мне шаги сзади. Обернувшись, я увидел моих друзей. «Собираете трофей?» — спросил меня Жумельяк, когда вся троица поравнялась со мной. «Да, майор сказал, что они полагаются мне», — ответил я коридонельскому сыну и боковым зрением увидел Дефаллина, который в компании Киллиана за шкирку повели куда-то одного из призраков. «Видимо, собираются устроить ему допрос. И снова вы отличились, Люк», — произнес Анри, смотря на меня. «Кстати, клинки призраков магические, но защищены магией. Зачарование, которое позволяет им резать доспехи, аки горячий нож масла, будет работать только в руках настоящего владельца», — произнес пересмешник, кивая на оружие иллирийского убийцы. «В Тузуле снимают уже эту защиту», — блеснул своими знаниями здоровяк Жуль. «Да, не слышал об этом», — удивился лекарь. «Кстати, Люк, вам нужна помощь с вашим питомцем?» — спросил меня Анри. «Нет, благодарю», — я покачал головой. «На фангах все быстро заживает», — произнес я. «А, ну смотрите», — пожал плечами Диаламик. «Кстати, если хотите, могу вам помочь со сбором трофеев. Я много раз обыскивал этих ребят, поэтому знаю все потайные места, где они прячут самое ценное», — довольным голосом добавил он. «На самом деле, помощь пересмешника мне не требовалась, ибо все самое ценное, по его словам, я и так видел благодаря магическому зрению, но отказывать другу я не стал. Буду вам очень признателен, Анри», — ответил я, и мой собеседник улыбнулся. Подойдя к трупу, он довольно быстро начал освобождать его от всего полезного, и вскоре рядом с ним скопилась небольшая кучка, в которой было как оружие, зелья, магические кристаллы и еще много-много всякой мелочи. Я посмотрел на призрака магическим зрением и понял, что Диаламик собрал с него все, что на том было. «Снимать броню смысла особого не вижу, но если вам она нужна, то не нужна», — покачал я головой. «Спасибо, Анри», — поблагодарил я лекаря. «Да ни за что», — ответил он, после чего еще провел небольшую консультацию о том, что у иллирийских убийц из полезного, а что не очень. «Главное, что я получил еще несколько очень качественных метательных ножей, а в плюс к ним, несколько зелий регенерации и клинок призрака, который, по словам пересмешника, резал латы на раз-два. Все эти вещи нашли свое место в магической сумке и, судя по всему, скоро мне должна была понадобиться еще одна, так как место в ней уже заканчивалось. Пока Анри обыскивал призрака, а затем мы вели беседу, я заметил, что пленника вернули обратно, а затем Киллиан, который, собственно, его и притащил к остальным, ушел, оставив их одних. «Хмм, странно», — подумал я и, использовав магическое зрение, улыбнулся. «А, так вот что они задумали. Чуть позже. Оставь нас», — произнес Дефаллин, и сержант Ларл отошел в сторону, оставляя Дефаллина и пленника наедине. Тьерри смерил призрака презрительным взглядом и усмехнулся. Он знал, что он им ничего не расскажет, поэтому и спрашивать его о чем-либо смысла не имело. А вот его товарищи, вполне. И единственное, что требовалось майору, это капелька крови иллирийского убийцы, благо свежих ран на его теле хватало. Склонившись над призраком, Тьерри ткнул указательным пальцем в рану, оставленную клыками Титуса на его груди, а затем поднес палец к губам, слезал с кожи свежую кровь. Несколько секунд метаморфоз, и вот он уже был точной копией лежащего на земле элитного иллирийского убийцы. Причем, самое интересное, что копия была идеальной, начиная от ран на теле призрака и заканчивая его порванной амуницией. «Киллиан», — позвал майор своего помощника, с которым они вместе служили уже более одного десятка лет, и которому он полностью доверял. Подобный трюк они проворачивали вместе с ним не раз, поэтому сержант даже не удивился, когда увидел двух полностью идентичных людей. Дефолин кивнул на пленника, и Ларл сразу все понял. Подойдя к нему, он достал свой нож и просто перерезал ему горло, а затем вытер оружие об форму призрака. «Веди меня к этим псам», — произнес майор уже измененным голосом, и Киллиан, схватив своего командира, так же, как он сделал это и с убийцей, повел Дефолина обратно. Глава 8. Спустя около часа, мои запасы вновь пополнились ресурсами еще с одного призрака, в которого, как я успел заметить, превратился Дефолин, когда они якобы увели убийцу на допрос. «Мне удалось выяснить немного», — произнес майор, когда весь отряд собрался и готов был продолжить дальнейший путь. «Оказывается, они здесь находились не по нашу душу», — сказал Тьерри, и одно из моих предположений подтвердилось. «Да, по призракам даже видно было, что они явно были удивлены тому, что я на них выбежал вместе с фангами, хотя их лица тоже скрывали маски. Это было видно по их поведению. Да, они быстро сориентировались, встретив врага. Но, судя по их действиям, они подобного не ожидали. По сути это все», — произнес майор. «Как и предполагалось, призраки оказались разговорчивыми, а еще меня довольно быстро вычислили, так как я не знал секретного пароля», — добавил Дефолин. «В любом случае, это столкновение было случайным, и это очень хорошо, ведь если бы их направили сюда целенаправленно, то получилось бы, что наша операция обречена на провал. Учитывая, сколько мы сделали для того, чтобы добраться сюда, это был бы полный крах», — сказал Тьерри и обвел всех ночных хищников взглядом. «А теперь, по коням и в путь», — приказал он, и наш отряд выдвинулся дальше. В этот раз строй немного изменился, и я оказался рядом с девушкой в маске. «Как вы смогли заметить приближение призраков, лейтенант?» — спросила меня таинственная незнакомка, которая скакала рядом. «Интуиция», — ответил я и пожал плечами. Несколько секунд она буравила меня взглядом. «Вы врете, лейтенант», — произнесла она вибрирующим голосом. «Кто знает», — я снова пожал плечами. «Я старше вас по званию, и вы должны». «Отнюдь», — перебил я собеседницу. «Я вам ничего не должен», — покачал я головой, смотря на таинственную незнакомку, маска которой абсолютно меня не смущала. Скорее, наоборот, мне было интересно смотреть на это произведение искусства зачарования. Даже не представляю, сколько сил было угрохано и ресурсов, чтобы создать такой артефакт, который по магическому фону не уступал даже короне, которую я получил, убив неспящего губернатора. А ведь она так и осталась лежать в том лесу. И скорее всего, так она там и останется, ибо местные к ней и близко приближаться не будут. Да уж, такой артефакт пропадает. Интересно, а его можно как-нибудь перековать, ну или хотя бы достать из него магический источник, подумал я, сделав у себя в памяти зарубку спросить об этом Аглаю. Кстати, и про маску таинственной незнакомки у нее тоже можно поинтересоваться. Уверен, в Галларии не так много мастеров, которые могли создать подобный шедевр. Пока я размышлял над всем этим, таинственная незнакомка поняла, что от меня ничего не добьется, и подала какой-то знак майору, после чего мы снова перестроились, и теперь девушка ехала на своем прежнем месте рядом с Дефолином. «Что наш проводник от вас хотел?» — спросил меня Жумельяк, который скакал слева. «Понятия не имею», — ответил я. «Снова ваши секреты, дорогой Люк», — усмехнулся кардинальский сын. «Вроде того», — кивнул я. «Но ведь, когда-то, наступит момент, когда вы меня в них посвятите», — спросил мой собеседник. «Возможно, Жозе», — честно ответил я. «Но не сейчас», — добавил я, и на губах мага воздуха появилась лукавая улыбка. «Славно», — ответил кардинальский сын. «Кстати, вы поняли, Люк, как майор получил сведения от призраков?» — спросил маг воздуха. «Да, превратился в одного из них», — кивнул я. «Ага, но вы заметили, каким невероятным было сходство?» — удивленно произнес он. «Все, начиная от одежды и заканчивая ранами на теле. Я знал о магии майора, но не думал, что она такая поразительная», — наконец подобрал он подходящее слово. Я усмехнулся про себя. «Знал бы он, что мне уже ранее приходилось видеть подобное преображение. И да, магия Дефолина действительно была что-то с чем-то. Уверен, в гильдии ей бы быстро нашли применение, и мне даже страшно предположить, что они могли наворотить в моем родном мире, если бы в их лапы попал такой человек, как наш командир», — заметил, тем временем, — ответил я собеседнику. «Вы на миссии с Дефолином в первый раз?» — поинтересовался я у Жумельяка. «Да», — кивнул сын кардинала. «У нас разные специализации. А почему?» Тогда, в этот раз, вас объединили в один отряд, полюбопытствовал я. Понятия не имею, мой друг пожал плечами. Костяк команды майора, это он, Килиан Ларл, Леаруш и Сезар де Фас, в основном на задания, по которым специализируется майор де Фаллин, их отправляли именно этим квартетом, произнес Жозе, чем нисколько не удивил меня. Я уже давно заметил, что между этой четверкой была связь, особенно между Тьерри и Килианом. Было видно, что они давно служили вместе, и наверняка через многое прошли, как, впрочем, и мы с друзьями, хоть наш путь и начался не так давно. Получается, в отряд ночных хищников соединили группу майора и вашу Жозе, а затем добавили призрака и Дефаби, спросил я. Все верно. Кстати, странно, что его до сих пор нет с нами, задумчиво произнес мой собеседник. Может, мы с ним и должны встретиться на месте, куда держим путь, предположил я. Возможно, задумчиво ответил мой собеседник, но мне в это слабо верится. Я анализировал карту, и скорее всего, да возвышенность на горе, которую хочет занять майор, нужна для идеальной позиции для Камиля, добавил кардинальский сын. Позиции для чего? Спросил я. Для убийства какого-нибудь генерала или сильного мага, ответил Жумельяк. ХММ, интересно. Получается, мы подберемся, практически, вплотную к эллирийцам, задал я довольно логичный вопрос своего собеседнику. Именно, кивнул Жозе, от конечной точки пути, до военного лагеря эллирийцев рукой подать. Уверен, что с той высоты, которую хочет взять де Фаллин, он даже просматривается, добавил он и посмотрел на майора, который скакал впереди рядом с таинственной незнакомкой. Слова Жозе стали для меня откровением. Я думал, что войска противника находятся гораздо дальше. Во всяком случае, так было видно на картах, которые мне удалось немного изучить, пока мы были в военном лагере Галларии. Да уж, вокруг сплошной обман. Ясно, ответил я Жумельяку. Но ведь подобные стратегические точки, наверняка, должны охраняться, поделился я с собеседником своими соображениями. Разумеется, кивнул мой друг. Но, думаю, у майора уже есть какой-то план, произнес кардинальский сын. А ведь и правда, магия де Фаллина идеально подходила для подобных случаев. Под пологом невидимости мы могли подобраться к врагам очень близко, устранить их, а затем Тьерри мог превратиться в того, кто командует эллирийцами. Плюс у каждого из нас было по целому комплекту формы врага. Учитывая, что рядовых в лицо никто не запоминает, это было довольно надежной маскировкой. Да, имея в отряде человека с магией, позволяющей ему полностью изменять свой облик, и при этом перенимать еще и магию врага, подобные операции имели очень большой шанс на успех. Плюс с де Фаллином были профессионалы диверсионного дела, которые не раз и не два участвовали в подобных миссиях, и вот тут-то у меня и возникал вопрос, зачем здесь мы? Да, я понимаю наличие Камиля де Фаби, который не только мог устранить значимые цели издалека, но и обеспечить прикрытие в моменты, когда оно могло понадобиться за счет точных выстрелов и его магии света, которая могла ослеплять врага. Также, я понимаю, зачем в ночных хищниках был призрак с его уникальной магией перемещения, которая позволяла ему не только вести разведку и при этом оставаться неуловимым, но и наводить шороху на всех эллирийцев, так как вариантов, как можно навредить целой армии, имея возможность мгновенно перемещаться, было просто не сосчитать. Будь у меня такая магия, я бы, наверное, смог один выиграть эту войну, хотя, я понятия не имел, как работала его магия, поэтому мог и ошибаться. В любом случае, с отрядом самого де Фаллина было все понятно, двое других тоже хорошо вписывались в общую картину, а вот с нашей четверкой было непонятно, особенно со здоровяком де Жарини. Ну, какой из него диверсант, ей-богу, хотя, может, именно на наш квартет у короны были другие планы, опять же, пересмешник, например, идеально вписывался в отряд майора. Кстати, а Анри уже служил под началом де Фаллина, поинтересовался я у своего собеседника. Нет, покачал головой Жумельяк. Может, конечно, показаться, что майор не так строг с подчиненными, как, например, тот же Рашфар, но на самом деле, это не так. Да, в лагере он позволял де Жарини и де Алами купить, но не знаю, обращали вы внимание на подчиненных самого де Фаллина. Спросил меня Жозе, и я кивнул. Его люди, в отличие от того же пересмешника или Жуля, не пили, даже когда находились в крепости рядом с пограничным городом. Ну, если и пили, то делали это точно в меру и скрытно. В отличие, конечно, от моих друзей-балагуров, Так вот, Анри наверняка мог сделать себе хорошую военную карьеру и вообще, был идеальным кандидатом в отряд к майору, вот только вы сами понимаете, почему ничего не срослось, произнес мой собеседник, и я кивнул. Понимаю, ответил я, но видимо, Анри все устраивает. Видимо, да, ответил Жумельяк. Ну или это вредоносное влияние на него Дежарини, добавил кардинальский сын. А вот с этими его словами я был не согласен. В этой ситуации еще непонятно, кто на кого дурно влияет. Тот же пересмешник частенько использовал свою магию на себя и здоровяка Жуля, чтобы убрать с них последствия распития алкоголя. Да, он тратил столь ценную магическую энергию ради того, чтобы просто снять похмелье, и разумеется, оба друга к этому привыкли. Может, они бы и задумались пить им лишний раз или нет, когда их коснулось бы похмелье, во время которого ты думаешь, я сейчас сдохну или вот я дурак, зачем столько пил, но благодаря целительной магии пересмешника, они всегда избавлялись от последствий употребления алкоголя, поэтому и ценных уроков не получали. Не думаю, что тут виноват Жуль. Не хотел бы, не пил, спокойно ответил я. Это верно, усмехнулся мой собеседник. Он хотел что-то еще добавить, когда мы все заметили поднятую вверх руку Камиля де Фабье, который ехал впереди нашего конного строя. И это говорило о том, что он что-то заметил и нужно остановиться. Мы с Жози переглянулись и натянули поводья. Ну, а на этот-то раз, что, недалеко от границы Лерии, нейтральные земли. Винсент, прячась за валуном, наблюдал с помощью специальных магических очков, кто приближается в его сторону. Небольшой отряд состоял всего из 5 человек, а еще нескольких собак, которые шли впереди, принюхиваясь к земле, и явно собираясь взять след, чтобы найти Винсента. А еще при них он не наблюдал никакого оружия, которое могло было бы его сбить. Во всяком случае, багровый палач думал о том, что оно должно было быть массивным, так как обычной пулей его бы вряд ли удалось сбить. Хотя это могло быть какое-то очень точное заклинание, во что ему тоже очень слабо верилось. Рашфор летел с очень большой скоростью и был уверен, что просчитать траекторию его полета, да еще и на такой высоте, а затем сотворить заклинание и попасть в него, было если не невозможно, то невероятно сложно. Тогда встает вопрос, как его, собственно, сбили. Подумал Винсент, издалека наблюдая за приближающимся к нему отрядом. Черт, наблюдению помешала острая боль в ноге. Он опустил глаза вниз, а затем снял ботинок, из которого тут же потекла кровь. Видимо, под броней рана гораздо серьезнее, чем он думал. Багровый палач снова выругался про себя и достал еще одно зелье регенерации, которых у него было в достатке. Прежде чем отправиться на войну, он хорошо подготовился, поэтому в нескольких магических сумках, и не только, у него было полно всякой алхимии, и не только. Не задумываясь, он выпил еще один пузырек и выкинул склянку в сторону. Так как зелье было высшего качества, лучше ему стало практически сразу. Боль отступила назад, и он мог вернуться к наблюдению за отрядом, который двигался в его сторону. Так как Винсент воевал практически всю свою жизнь, начиная с 16 лет, он хорошо разбирался в форме врага, поэтому знал, что среди этой троицы есть 2 мага. Устранить их была первоочередная задача, так как обычный человек ему ничего не сделает. И как раз его и можно будет допросить о том, что произошло, а вот с магами лучше не рисковать. Никогда не знаешь, какие сюрпризы они могут преподнести, плюс сейчас Винсент находился не в самом лучшем положении. Сделав глубокий вдох, багровый палач вытянул руку вперед и начал концентрировать свою огненную магическую энергию на ладони. Сейчас ему предстояло создать уменьшенную версию своего излюбленного заклинания под названием «Карающая длань», чтобы убить только нужные цели, а не всех сразу. Так, первая стрела готова. Подумал он и подкинул лежащую у него на ладони стрелу, сотканную из магии огня, вверх. Стоило ему это сделать, как она зависала в воздухе, а Рашфор сразу же приступил к созданию следующей. Вскоре, в воздухе перед ним левитировали 4 огненных миниатюрных стрелы, каждая из которых могла пробить несколько латников насквозь. Убить пару собак и столько же магов, для заклинаний Винсент, вообще, не должно было составить труда. Во всяком случае, он так думал. Момент истины, чтобы проверить это, наступил спустя около минуты. Собаки почуяли багрового палача и ринулись в его сторону, в то время как люди не спешили это делать и остановились на месте, наблюдая за тем, куда бегут их ищейки. Черт, выругался про себя Рашфор и достал шпагу. С того места, где стоял валун, который практически полностью закрывал его от чужих глаз. Увидеть его было сложно, поэтому на собак заклинания он решил не тратить, просто достал шпагу, которой сразу же пришлось воспользоваться, ибо зверь быстро сократил расстояние до него и прыгнул. Багровый палач славился не только своей сильной магией, но и навыками фехтования. Взмах клинка рассек ищейку на две половины, а вот второй повезло больше. Воспользовавшись тем, что старший сын семейства Рашфоров отвлекся на первую собаку, вторая вцепилась Винсенту в поврежденную ногу. Стиснув зубы, багровый палач застонал, а затем рубанул клинком псину, принося той быструю и верную смерть. Ум-мем, скрипя зубами от боли, Винсент выглянул из-за камня, но иллирийских псов уже не было на прежнем месте. Черт! В очередной раз выругался он про себя и быстро осмотрелся по сторонам. Недолго думая, багровый палач возвел вокруг себя огненный контур, а затем еще и активировал кристалл на его броне, который создавал вокруг него невидимый защитный барьер. «Где эти твари?» – подумал он, а буквально в следующее мгновение земля под его ногами стала очень жидкой, и он сразу же начал резко увязать в ней. Ну уж нет, не обращая внимания на боль в раненой ноге, он использовал свое импровизированное заклинание полета, и из его ног вниз ударили мощные потоки пламени, позволяя ему мгновенно вырваться из ловушки. А вот и первая цель. Подлетев в воздух, он увидел иллирийца, который прятался в земле, из которой торчал лишь его шлем. Увидев, что его обнаружили, земляной маг хотел было погрузиться в почву полностью, но не тут-то было. Вернее, не так, да, ему удалось утонуть в земле, вот только заклинание багрового палача могло с легкостью пробивать даже зачарованные латные доспехи, что для него жидкая земля. Метнув огненную стрелу туда, где прятался иллирийский маг, Винсент с улыбкой на лице наблюдал, как на поверхность земли, которую маг сделал жидкой, всплыло его тело спиной кверху. «Минус один», — подумал Рашфор и осмотрелся по сторонам в поисках двух других иллирийцев. «Где же вы прячетесь?» — буркнул он себе под нос, а буквально в следующий момент из земли, недалеко от первого мага, вынырнул второй. «Я сдаюсь», — произнес он, вылезая из земли полностью. «Только не убивайте», — добавил он, и в следующий момент послышался выстрел. Винсент повернул голову в сторону, откуда послышался выстрел, и увидел иллирийца, стоящего с мушкетом возле дерева, за которым он прятался. В следующую минуту маг земли упал. Глава 9. «Впереди отряд врага», — доложил Кловис Фабе, когда наш отряд остановился. Майор витиевато выругался, но, судя по его виду, самообладание он не потерял. «Твой полог невидимости держится?» — спросил он у девушки в маске. «Разумеется», — ответила она вибрирующим голосом. «Если конный отряд пройдет рядом, они нас не обнаружат?» — спросил Дефолин, и таинственная незнакомка задумалась. «Шансы будут больше, если мы не будем двигаться», — ответила она. «ХММ, интересно, значит, и у ее магии есть определенные ограничения. Хорошо, тогда остаемся на месте. Держите своих лошадей, и чтобы ни звука», — скомандовал наш командир, и, разумеется, все подчинились. Каждый взял свою лошадь, и теперь оставалось только дождаться, либо когда противник минует нас и не заметит, либо нас обнаружат, и тогда придется принять бой. И, разумеется, все надеялись на второй вариант. «Интересно, насколько эффективно работает заклинание таинственной незнакомки?» — подумал я, и начал насыщать свои глаза магической энергией, чтобы посмотреть на наших потенциальных противников, которых обнаружил Кловис. А во, каким же было мое удивление, когда я увидел, судя по численности, целый кавалерийский эскадрон, который на большой скорости, растянутой походной колонной, двигался в нашу сторону. «Как-то это все странно», — подумал я, наблюдая за всадниками в тяжелой броне, кони которых, как и сами наездники, были закованы в доспехи. «Сотни полторы, может чуть меньше», — навскидку прикинул я кавалеристов. «Да это же алые демоны!» — воскликнул Дежерине, и все сразу же уставились на него. «Тише, капрал!» — шикнул на него майор, и я только сейчас понял, что заклинание полога невидимости, может, и делало нас невидимыми, но у него был большой минус. Купол явно пропускал звуки, а иначе зачем Дефолину осаживать здоровяка Жуля? Ну, или если и гасил их, то делал это не полностью. «Простите», — виновато произнес маг земли тихим голосом и сразу же затих. А тем временем, все смотрели на кавалеристов с алыми знаменами, которые практически поравнялись с нами. «ХММ, интересно», — подумал я, когда они пронеслись мимо нашего отряда на расстоянии не больше сотни метров. «Фух», — облегченно выдохнул Дежарини, как, впрочем, и остальные. Несмотря на наличие в нашем отряде магов, целая сотня опытных кавалеристов, это вам не шутки. Причем, среди алых демонов я тоже насчитал пару магов, поэтому непонятно, как мог повернуться этот бой, ведь чистых атакующих магов, вроде того же Рашфара, у нас в отряде не было. В прямом же столкновении, если бы они нас заметил, у нас и вовсе не было шансов. Смели бы, и даже внимания не обратили. «Прошу прощения, майор», — виновато произнес Жуль, когда угроза встретиться с алыми демонами миновала. Тьерри тяжело вздохнул и покачал головой. «Постарайтесь больше не совершать таких глупых ошибок, капрал», — ответил здоровяку командир ночных хищников, после чего повернулся к Кловису. «Молодец, хорошая работа», — похвалил он мага света, который обнаружил конницу врага. Фаби молча кивнул. «Двигаемся дальше», — скомандовал Дефаллин, и наш отряд выдвинулся к месту назначения, благо мы уже были близко. Через несколько часов мы добрались до места. «Так, не расслабляемся, будьте начеку и ждите меня здесь», — скомандовал майор, после чего кивнул девушке в маске, и они с ней пошли говорить по душам. В этот раз я не стал слушать их разговор, так как был уверен, что никакой полезной информации я от них не получу. Ее отправят обратно, а вот что предстоит делать нам, это вопрос, конечно, интересный. Судя по карте, мы находились прямо нос к носу с армией Иллирии, что было неудивительно, учитывая специфику нашего отряда. А ведь ей еще весь путь обратно нужно будет проделать в одиночку, подумал я, смотря в сторону, куда ушли майор и таинственная незнакомка. О чем задумались, Люк? Голос Жумильика отвлек меня от размышлений. «Да так, ни о чем», — ответил я другу. «Думал, как близко мы к врагу. Этого стоило ожидать», — ответил кардинальский сын. «Знаю. Как думаете, Жохи, зачем мы здесь?» — спросил я мага воздуха. «Будем сжигать провизию, взрывать порох, убивать генералов и магов или что?» — спросил я Жумильика. «Кто знает?» — он пожал плечами. «Я не больше вашего знаю, Люк», — добавил мой собеседник. «Но одно знаю точно, задание, которое нам предстоит выполнить, очень важное, а иначе такой отряд бы не стали собирать. Только представьте, если мы провалимся и нас поймают, сколько ценных кадров, разом, потеряет корона», — произнес Жози, и я кивнул. «Это да», — задумчиво ответил я, — «но я искренне надеюсь, что этого не случится». «Как и все мы», — усмехнулся кардинальский сын. «О, а вот и майор», — произнес он, и я обернулся. Дефаллин возвращался один. «А правильное ли это решение?» – подумал я. «Нужно ли было отправляться обратно прямо сейчас? Не лучшей ли идеей было сначала отдохнуть, а уже потом возвращаться обратно? Мы же здесь, явно, задержимся на какое-то время. Хотя, кто я такой, чтобы судить?» А тем временем, майор собрал всех вокруг себя и начал вещать. «Наша миссия здесь – спасение одного из членов отряда ночных хищников», произнес он, и мы с Жумильиком переглянулись, так как нетрудно было догадаться, кого именно нам придется спасать. Получается, призрака взяли в плен, но как можно поймать человека, который может мгновенно перемещаться в пространстве? В общем, непонятно. По моим данным, его держат в крепости, в которой он должен был избавить иллирийских собак от пороха, продолжил вещать майор. Не знаю, как этим псам удалось поймать призрака, но факт остается фактом. Также, мы пока не знаем, выполнил ли призрак свою миссию, поэтому если нет, то нам будет необходимо избавиться от пороха, добавил Дефаллин. Но, первоочередная задача, это спасение призрака, он обвел нас всех взглядом. А он попал туда до или после того, как его прикомандировали к нашему отряду, спросил пересмешник. После, ответил майор, после того, как он должен был сжечь порох иллирийских псов, мы должны были встретиться здесь и уже дальше действовать по обстоятельствам, продолжил Дефаллин. Понял, кивнул Анри. Еще вопросы? Спросил Тьерри. Как и когда мы будем его спасать? Спросил Жумильяк. Завтра. Сегодня нам нужно как следует отдохнуть, плюс занять высоту. Уверен, что она находится под контролем, поэтому сначала нужно разобраться с иллирийскими псами, а дальше действовать согласно тому, как все пройдет, ответил майор. Еще вопросы? Больше вопросов не последовало. Отлично, произнес Дефаллин. Оставляем лошадей здесь, и дальше пешком, до цели 10 километров. Мы должны управиться за 40 минут, добавил он, и я не смог сдержать улыбки, когда увидел мученическое лицо Дежарини, для которого бег было самое худшее и страшное занятие в его жизни. Все, в путь, кивнул майор, и наш небольшой отряд двинулся дальше. Путь до высоты мы преодолели даже меньше, чем за полчаса. Дефолин гнал нас так, будто от этого зависели наши жизни. Фух, здоровяк Жуль уперся руками в бока и начал тяжело дышать. Этот марш дался ему нелегко, и это было видно по дежурине, по лицу которого обильными ручьями стекал пот. «Ненавижу бегать», — произнес он, и от меня не скрылись усмешки, которые были направлены в его сторону от остальных членов отряда Тьерри. «Вы молодец, капрал», — Дефолин хлопнул Жуля по плечу. «Ага», — кивнул здоровяк, продолжая тяжело дышать. «Держите, Жуль», — Анри протянул ему фляжку. «Это вода», — недовольным голосом буркнул пересмешник, когда майор смерил его осуждающим взглядом. «Хорошо», — кивнул лекарю командир, а затем позвал за собой Ларла, и они отошли в сторону. «Странно, что он только с сержантом все оговаривает», проводив их взглядом, произнес Диаламик. «Вообще нет, они вместе служат уже больше 10 лет, поэтому неудивительно, что он ему так сильно доверяет», ответил ему Жумельяк. «И правда, вода», недовольно буркнул Жуль, когда попробовал содержимое фляги. «А ты на что рассчитывал?» усмехнулся Анри. «Ты думал, я буду врать майору?» добавил он и покачал головой. «Я, конечно, тот еще весельчак, но с ним связываться не хочу, как, впрочем, и под трибунал, поэтому пока мы не завершим миссию, я к выпивке ни-ни», добавил он, забирая обратно свою фляжку. Его друг осуждающий покачал головой, но говорить лекарю ничего не стал. В глубине души здоровяк и сам понимал, что пить на миссии, особенно, от которой зависели члены нашего отряда, дело не самое бравое. Во всяком случае, я на это надеялся. А еще я был немного удивлен словам пересмешника, в котором я, видимо, немного ошибался. Он оказался куда более ответственней, чем я думал. Это не могло не радовать. «Верное решение», — произнес Жумельяк. «С Дефолином и правда, лучше не ссориться», — добавил он и осмотрелся по сторонам. «Странно, что никого не отправили на разведку вперед», — поделился он с нами своими соображениями, а буквально через пару секунд послышался голос майора. «Капитан Жумельяк», — позвали кардинальского сына. «Прошу прощения», — произнес он и ушел в сторону нашего командира. Спустя какое-то время он вернулся, запустил дозорного на разведку, произнес Жози, и я вспомнил о его уникальном заклинании, благодаря которому он был одним из лучших разведчиков в стране, ведь что может быть лучше, чем невидимая птица в небе, чьими глазами ты мог смотреть на все, что творится внизу. «Вы уже его запустили?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул Жумельяк, и я сразу же перешел на магическое зрение, а затем начал концентрировать энергию в глазах. «ХММ, интересно», — подумал я, когда увидел заклинание Жази в виде магической птицы, которая парила высоко в небе. Но удивила меня не сама магия, которую я уже видел ранее. Удивил меня размер самой птицы, которая стала гораздо больше, чем когда я видел ее в последний раз. Получается, что у заклинания дозорного у сына кардинала есть прямая зависимость от силы его магии, ибо с момента, как Жумельяк попал в проклятые земли, и до того, как мы покинули остров на корабле, его магическая составляющая, а именно магическое сердце и паутина энергетических каналов, стала гораздо сильнее. Я посмотрел магическим зрением на Жуля и Анри, и с ними тоже произошли некие метаморфозы, хоть и не такие разительные, как с Жумельяком. Два друга тоже стали сильнее. Интересно, есть ли определенная зависимость роста магии от нахождения по другую сторону разлома? Становится ли сильнее магическое тело, пока ты находишься в проклятых землях? Я всерьез задумался над этим вопросом. Если это так, то в этом мире должен же существовать какие-нибудь исследования на эту тему. Если я вам задам вопрос, Жази, я не помешаю? Спросил я Жумельяка, который стоял рядом и, судя по его виду, был не занят. Да, конечно, дорогой Люк, приветливо улыбнулся мне маг воздуха. ХММ, интересно, а как, вообще, происходит процесс с его слежки за территорией при помощи дозорного? Я озвучил свой вопрос. Это сложно описать, ответил мне Жумельяк. Я вижу определенные картинки у себя в сознании, которые складываются в определенный визуальный образ. Я не вижу Землю так, как если бы смотрел на нее сам, когда летаю. Вид совершенно другой. Как бы это лучше сказать, он задумался. А, точно, абстрактный. Подобрал Жази подходящее слово. Сложно? Спросил он, и я кивнул. Маг воздуха задумался. Даже не знаю, как вам это объяснить, дорогой Люк, произнес мой друг. В общем, через дозорного я все вижу образами. Я не вижу деревьев или неба, строение и так далее. Я даже людей или животных, толком, не вижу. Лишь похожие очертания, которые могут двигаться, попытался объяснить мне маг воздуха. «Ну, я более-менее, понял», — ответил я Жумелику. «Но на самом деле, спросить я хотел другое», — добавил я. Весь во внимании, мой собеседник снова улыбнулся. «Я хотел спросить, проводились ли исследования проклятых земель в части влияния их на магию попавших туда людей?» — задал я интересующий меня вопрос другу. «ХММ», — Жази снова задумался. «Я не особо вас понимаю, Люк, о чем именно идет речь?» ответил кардинальский сын. «Об усилении магической силы при нахождении в проклятых землях», ответил я, немного удивившись неосведомленности Жумелика. «Хоть убейте, не верилось мне, что в Галларии не было подобных исследований. Даже в моем родном мире, не настолько развитом, как этот, были исследования на тему аномальных зон и влияния их на магию. И самое интересное, что такое влияние было обнаружено». Видимо, мой ответ поставил собеседника в тупик, ибо на какое-то время Жази впал в ступор. «Знаете, дорогой Люк, вы не перестаете меня удивлять», немного растерянно ответил кардинальский сын. «Вы...» Неожиданно он замолчал. «Прошу внимания», произнес он, так чтобы его все услышали. «У нас проблемы, недалеко от военного лагеря Иллири». Винсент улыбнулся, когда в него попала пуля, а затем просто расплавилась в его огненной защите и стекла раскаленным металлом на траву. «Попытка не пытка», как говорится, усмехнулся Рашфар и направился в сторону стрелявшего. Он остался последним из живых, и уж он-то ему точно все расскажет. На лице Стрелка появился ужас, когда он увидел приближающегося к нему багрового палача. Недолго думая, он бросился на утек, но маг огня не собирался его отпускать. Взлетев, он за считанные секунды нагнал беглеца, а затем просто врезался в него, повалив на землю. Сам Винсент никакого ущерба, разумеется, не получил, так как его защитили магические предметы, а вот иллирийцу досталось, причем, знатно. Валяясь на земле, он даже не смог подняться, когда Рашфар приказал ему это сделать. «Вставай, пес», — повторил огненный маг, и, наклонившись, сам поднял солдата за шиворот. Багровый палач смерил иллирийца презрительным взглядом. «Можешь сразу убить, я не...» Договорить ему багровый палач не дал, он с силой швырнул его об землю. «Это ты так думаешь?» — процедил он сквозь зубы, и его рука вспыхнула. Старший сын семьи Рашфаров тяжело вздохнул, а затем присел на корточки. Он не особо любил заниматься пытками, но даже ему иногда приходилось марать руки. Окинув иллирийца презрительным взглядом, багровый палач коснулся его голени горящей рукой, и по лесу разнесся крик, наполненный болью. «Неженка», — усмехнулся про себя Висент, — «а я ведь только начал». На всякий случай он достал из магической сумки несколько склянок, одна из которых позволяла быстро привести жертву в сознание, если иллирийский пес вдруг решит его потерять. «Скажешь, почему вы здесь, и как вам удалось меня обнаружить и сбить? Умрешь быстро», — произнес Рашфар спокойным голосом, убирая горящую руку от тела врага. Тот обернулся и, смерив его презрительным взглядом, плюнул в Винсента. Слюна сгорела в его огненной защите, так и не достигнув цели. «Вот, значит, как», — процедил сквозь зубы багровый палач. «Ладно, твое право», — он пожал плечами, а затем вновь приступил к пыткам. Как показывали многие исследования, причем как Галларии, так и Иллирии, пытки не самый действенный способ получения информации, но зато довольно быстрый, что и требовалось старшему сыну семейства Рашфаров. Ну, а моральная составляющая, его она всегда мало волновала. Плюс война есть война. Глава 10. «Что случилось, капитан?» — спросил Жумелика майор, когда все собрались возле Жази. «Высота взята, и судя по тому, что я вижу, там не меньше двух десятков солдат. Возможно, больше, так как заклинание не позволяет смотреть сквозь объекты, а там разбит целый лагерь врагов», — ответил сын кардинала командиру. «Понятно. Спасибо, капитан», — кивнул Дефолин. «Мне нужно подумать», — произнес он. «Сержант Ларл, за мной», — добавил он, и вместе с Киллианом они отошли в сторону. «И снова он совещается только с ним», — проводив их недовольным взглядом, произнес сын кардинала, и я усмехнулся. «Ревнуете, Жази?» — спросил я. «Нет», — покачал я головой. «Просто я владею информацией по дислокации врага, плюс у меня тоже полно военного опыта», — произнес он, и в целом был прав. «На самом деле и у меня было много опыта в подобных операциях. Мне нередко приходилось принимать участие в диверсионных миссиях, просто работал я в основном один. Ох и наделал я, конечно, раньше делов. Да ладно, вам же зе, присоединился к разговору Дежарини. У них в подобного рода заданиях больше опыта, чем у вас. Здоровяк явно хотел утешить или воодушевить нашего друга, вот только слова он подбирал неправильные. Я положил руку на плечо Жумелика и покачал головой. Сын кардинала тяжело вздохнул и улыбнулся. «А, знаете, вы правы, дорогой Жуль», — кивнул он, поняв меня без слов. «Вот и я о том же», — пробасил здоровяк. «Пусть там сами разберутся, а мы, просто, сделаем все как надо», — добавил он, и я сам невольно улыбнулся его прямолинейности и наивности. «Мне всегда нравились такие люди, как Дежарини, открытые, честные и прямолинейные. Жаль только, что за свою жизнь я встретил таких очень мало». Пересмешник, который тоже все понял, лишь усмехнулся, наблюдая за своим другом, и говорить ничего не стал. Далее, мы поговорили немного за жизнь и выяснилось, что оказывается, у здоровяка Жуля появилась невеста. «Как быстро появляются невесты, когда пропадают долги», — усмехнулся Диаломик. «И не говорите, Анри», — усмехнулся ему в ответ здоровяк. «Это все родители», — добавил Дежарини унылым тоном. «А в чем проблема?» — спросил его лекарь. «Невеста не так хороша», — маг земли задумался. «На самом деле, она красивая, просто не в моем вкусе», — ответил он. «Ну, учитывая, какие женщины нравились Жулю, я мог бы предположить, что невеста, которую ему нашли родители, должна была быть стройной и худенькой». И пересмешник подтвердил мои догадки. «Я так понимаю, она стройна и миниатюрна», — снова усмехнулся Диаломик. «В том-то и дело», — кивнул его собеседник. «Мне нравится другой типаж», — Дежарини тяжело вздохнул. «Вот только среди аристократок мало таких», — добавил он грустным тоном и посмотрел на меня. «Зигфриду вы, Жуль, не получите», — сразу предупредил я здоровяка. «Она занята», — напомнил я магу земли. «А, так наш дорогой Жуль запал на вашу кухарку, Люк», — подключился к разговору Жумельяк. «Вообще, из всех моих друзей, только пересмешника не было у меня в гостях, а во, впервые слышу», — воскликнул лекарь. «Ну-ка, поведайте мне эту историю», — произнес Диаломик, и я вкратце рассказал ему про свою кухарку Нарскику. «Нарскика, значит», — задумчиво произнес Анри. «Был я один раз, я в тех краях», — добавил он, чем удивил не только меня, но и Жумельяка с Дежарини. «А вы об этом не рассказывали, Анри», — произнес здоровяк. «Да, особо-то и нечего рассказывать», — ответил лекарь. «Я был там в детстве с родителями. И да, женщины там и правда крупные. А еще, все люди там очень суровые», — произнес пересмешник. «И холодно, очень. Вот, значит, где мне нужно искать невесту», — произнес Жуль. «И чего я сразу так не сделал? У них ведь тоже есть благородные», — спросил он друга. «У них все по-другому», — ответил лекарь. «Это как?» — удивился здоровяк. «Так, у них не делят людей по тому, родился ты в благородной семье или нет. Их общество поделено на касты», — пояснил пересмешник. «Касты?» — еще больше удивился Дежарини. «Да, каста воинов, каста хворожей, это у нас аркийцев так называются одаренные, каста мастеров и так далее», — ответил Диаломик. «И среди нарскийцев нет запрета перехода из касты в касту. То есть, если ты родился в касте мастеров, но ты одарен в воинском деле, то никто не запретит тебе перейти в касту воинов и так далее», — продолжил объяснять лекарь устройство общества северного народа. «А кто всеми правит?» — спросил Жуль. «Тан, вернее, таны», — ответила Диаломик, «которые, кстати, выбираются голосованием, причем тан может быть выбран из любой касты», — добавил лекарь. «ХММ, какой интересный строй общества», — подумал я, слушая пересмешника, который продолжил. «В Нарские нет короля и все важные вопросы решаются на Ватанге, собрание, на котором присутствуют все таны государства. Там, путем того же голосования и решается судьба страны, с кем воевать, с кем заключать перемирие, какие культуры сажать и так далее», — произнес лекарь и улыбнулся, заметив, что слушаем его не только мы, но и другие члены отряда. «Вы так много знаете об этом, Анри», — в голосе Жумельяка прозвучали нотки удивления и уважения. «Сколько времени вы-то провели?» 6 лет, — ответил пересмешник. «Провел бы больше, если бы моих родителей не убили в одном из вооруженных конфликтов между провинциями Нарски», — добавил он. «Мне повезло, я в это время был у дяди, который увез меня обратно», — сказав это, Диаломик заметно помрачнел. «Примите мои соболезнования, Анри», — произнес Жумельяк. «И мои», — присоединился к нему Дежарини. «Да все нормально, это дела давно минувших лет», — на лице пересмешника появилась грустная улыбка. «Но если честно, мне там нравилось. Нарвскийцы простые, честные и прямолинейные. На самом деле, когда я впервые с вами познакомился, Жуль, то я подумал, что вы с севера, улыбнулся он. Хе-ха, усмехнулся здоровяк. Нет, к сожалению, я отсюда, произнес он. Родись я там, давно бы уже был женат на какой-нибудь красотке, вроде кухарки Люка, добавил он. Кстати, женщины там тоже воюют, вспомнил пересмешник. У них даже существуют отдельные женские полки. Один запомнился мне больше всех. Помню, что назывались они валькирии. Я когда в первый раз их увидел, долго находился под впечатлением. Воительницы, закованные в сверкающие латные доспехи, на спине которых были выкованы крылья, на белоснежных скакунах и вооруженные длинными кавалерийскими копьями и двуручными мечами. «Друзья, вы даже не представляете, насколько это красиво», – завороженно произнес Диаламик. «Закончится война, поеду в Нарвскию», – не задумываясь, произнес Дежарини. «Не хотите составить мне компанию, Арни?» Он хлопнул друга по плечу, и того аж перекосило. «Ой, прошу прощения», – виновато добавил здоровяк. «Если к тому моменту вы меня не убьете, то, может, съезжу с вами», – поморщившись, ответил ему лекарь. «По рукам», – усмехнулся Жуль. «О, а вот и майор», – произнес он, и мы с Жумельиком обернулись. «И действительно, в нашу сторону шел Дефолин в компании Ларла. Капитан Жумельяк, ваш дозорный все еще действует?» – спросил сына кардинала Тьерри. «Да», – ответил Жозе. «Отлично. Посчитайте, сколько там врагов», – приказал командир, и маг воздуха кивнул. Спустя минут пять Жозе ответил. «Я насчитал 22». «Ясно. Спасибо», – произнес майор. «Так, все готовимся. Выступаем через несколько минут. Сейчас самое время для атаки. И да, сразу говорю, все должно пройти тихо. Никаких пистолей и мушкетов, это понятно?» – спросил он и посмотрел на Жуля. «Да», – ответили хором почти все члены ночных хищников. «Славно, тогда пятиминутная готовность и в путь, лейтенант Костельмар». «На пару минут», – кивнул он, и мы с ним отошли. «Хочу уточнить у вас, лейтенант, есть ли у вас опыт в скрытных проникновениях в стан врага?» – спросил меня Дефолин, и я усмехнулся про себя. «Да», – ответил я. «ХММ, интересно», – задумчиво ответил он. «Откуда? В вашем деле ничего такого не указано», – произнес мой собеседник, смерив меня подозрительным взглядом. «А в вашем деле все отражено?» – спокойно спросил я, смотря Тьерри в глаза. «Видимо, мои слова поставили майора в тупик, так как он ответил не сразу. Я другое дело. Мое дело держится в строжайшем секрете, и смотреть могу всего два человека помимо короля и высокопреосвященства». Ответ Дефолина нисколько не удивил меня, особенно, если принять во внимание его уникальную магию. Хотя, тот же Жумельяк так легко мне сказал про нее, и получалось, что это не особо-то и секрет. Тогда, какими же навыками еще обладает этот человек, что его дело так засекречено? Интересно, вы спросили, я ответил, спокойно произнес я. Верить или нет, ваше дело, добавил я и пожал плечами. На самом деле, я мог лично перерезать всю эту кодлу иллирийцев, и все прошло бы тихо и без сучка и задоринки. Вот только после этого вопросов ко мне стало бы еще больше. А оно мне надо? Правильный ответ на этот вопрос – нет. Майор смерил изучающим взглядом. Хорошо, пойдете в моем звене, наконец, решил он. Решил испытать мои навыки. Что ж, хорошо. А кто в вашем звене? Решил уточнить я. Вы и сержант Ларл, ответил Тьерри. Хорошо, кивнул я. Сделаю все, что в моих силах. Отлично, тогда идемте. Пора выдвигаться, ответил он, и мы вернулись к остальным. Майор смерил всех оценивающим взглядом. Отправляемся, скомандовал он, и наш небольшой отряд выдвинулся в сторону врага. Крепость Бакарис, приграничные земли Иллирии. Призрак сплюнул кровью и улыбнулся. Он был из тех людей, которые легко могли переносить боль, плюс он уже не раз попадал в плен, поэтому этим его сложно было чем-то удивить. «Не зря о тебе столько говорят», – произнес мужчина, которому призрак дал бы лет 50, может, чуть больше. Такую породу людей он хорошо знал. Трудное детство, затем бесперспективная служба в армии с постоянными побоями от своих сослуживцев, гнобление командиром, затем власть, которая пришла с работой вроде той, которой он занимался, а именно мастер по допросам. Такие люди, как Эктор, всегда выкладывались на полную, ибо любили причинять боль. Уверен, что он бы делал это даже если бы ему не платили, и при этом качество работы не снизилось бы. «Конечно, не зря», — усмехнулся призрак. «Но ты узнаешь обо мне больше, когда я освобожусь», — добавил он, смотря своему истязателю в глаза. Несколько секунд Эктор тоже смотрел пленнику в глаза, а затем громко рассмеялся. «Освободишься?» — воскликнул истязатель. «Нет, ты сгниешь здесь, а твой труп сожрут крысы». Упиваясь своей властью, практически прокричал Эктор. «Наивный», — подумал призрак, но озвучивать свои слова не стал. Призрак прекрасно знал, что страна, для которой он сделал так много, его тут не оставит. Еще в самом начале войны он был прикомандирован к специальному отряду под командованием человека, которого он хорошо знал, и он его в плену точно не оставит. Призрак снова улыбнулся, и его улыбка не осталась незамеченной Эктором. «Весело тебе?» – раздраженно произнес Эктор. «Да», – кивнул призрак. «Я уже представляю, что сделаю с тобой, когда освобожусь», – добавил он, смотря на своего собеседника и ощущая, и видя, как в его глазах зарождается страх. «Ага», – попытался скрыть его истязатель, подходя к столу и беря с него пыточные инструменты. «Нет», — покачал он головой. «Как я уже говорил, ты подохнешь здесь», — сквозь зубы процедил он, подходя к призраку. «Посмотрим», — призрак попытался пожать плечами, но у него ничего не вышло. Связали его на славу. Из-за слов призрака Эктор разозлился еще больше. «Я тебя», — договорить он не успел, так как дверь в камеру, в которой держали Диарсия, резко отворилась, и в нее зашел человек, которого призрак тоже хорошо знал. Он смерил его и Эктора равнодушным взглядом, после чего кивнул второму. Истязатель все понял без слов, поэтому быстро ретировался. «ХММ, не такой уж ты и неуловимый, как о тебе говорят», — произнес Матиас Сервантес. «Получается, что так», — спокойно ответил призрак и улыбнулся кровавыми губами. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. «Тебе что-то известно про твоего брата?» — усмехнулся призрак, смотря своему собеседнику в глаза. «Да, виделся с ним не так давно», — добавил он с удовольствием, наблюдая за тем, как полковник Иллерий пытается сохранить каменное выражение лица и не выказать своих эмоций. К слову, получалось это у него не очень. Он сбежал из Кастилии вместе с карателем. «Уверен, ты его знаешь», — произнес призрак. «Знаю», — кивнул Сервантес. «Дальше. Вина», — хмыкнул призрак. «Эктор, вина», — произнес его собеседник, и за стеной послышалась какая-то возня. Спустя пару секунд его палач лично принес бутылку вина и стакан. «Сюда», — усмехнулся призрак, смерив Эктора презрительным взглядом. Тот посмотрел на полковника. «Дай ему вина», — раздраженно произнес Сервантес. Призрак усмехнулся, ибо знал, что ничего не меняется. Как им помыкали и гнобили раньше, так это и будет продолжаться всю жизнь. «Ну, быстрее, я пить хочу», — произнес призрак и открыл рот, наслаждаясь каждой секундой того, что происходит. Эктор еще раз посмотрел на вышестоящего командира, но в его взгляде ничего не изменилось, поэтому нехотя он подошел к Диарсии и начал поить его вином. «Все, проваливай», — вдоволь напившись и посмаковав этот момент, произнес призрак. «Оставь нас», — приказал ему Сервантес, и Эктор подчинился. Проводив взглядом иллирийского пса, призрак посмотрел на Матиаса. «Ну, и какое-то время я пробыл с ним», — произнес убийца на службе короны. «Дальше», — сухо произнес Сервантес. «А вот этого я тебе сказать не могу», — покачал головой пленник. «Уверен?» — холодно ответил ему полковник. «Да», — кивнул призрак. «Пытки тут не помо». «А кто сказал про пытки?» На лице его собеседника появилась улыбка, которая не сулила призраку ничего хорошего. «Венера, зайди», — произнес Сервантес, и в камеру вошла молодая девушка, о существовании которой Астер знал. Она была самой младшей в семье Сервантесов. «Уверен, что ты знаешь про мою сестру», — произнес полковник, смотря призраку в глаза. «Но только ты не знаешь о ее силе», — добавил он и повернулся к девушке. «Дорогая, я знаю, что тебе не хочется касаться этой мрази, но ради нашего брата». «Конечно», — без раздумий кивнула она и, подойдя к Диарсия, протянула к нему руку. Призрак дернулся, но Венера даже не испугалась. «Хороша», — подумал про себя Астер, — «станет моей новой игрушкой вместо Астрид, которая уже не интересна». А тем временем младшая дочь семьи Сервантесов коснулась его лба, и в следующее мгновение голова призрака взорвалась острой болью, которую даже он не смог стерпеть. Он застонал, и на лице Матиаса появилась улыбка. «Что она делает?» — успел подумать Диарсия, когда боль вдруг так же резко исчезла, как и началась. Венера убрала руку от Астера и с презрением посмотрела ему в глаза, а затем она повернулась к брату. «Он передал Эдаль Грашфорам», — процедила она сквозь зубы. «А еще, за ним скоро придут его люди». Глава 11. Как и говорил Дефаллин, На зачистку высоты от иллирийцев я отправился в составе его звена, состоящего из 3 человек, самого командира, сержанта Ларла и меня. В другое звено вошли Жумельяк, Пересмешник и Дефаби. Остальные остались в лагере, чему очень был не рад Дежарини, который больше всех рвался в бой и при этом больше остальных не годился для подобной операции. В итоге, кое-как его успокоив и пообещав, что иллирийских псов ему еще достанется в будущем, мы под покровом ночи отправились на задание. Первым делом я воспользовался магическим зрением, чтобы узнать, есть ли среди врагов маги, а также проверить местность на наличие магических ловушек или защит. Солдат с такого расстояния, на котором мы находились, мне видно пока не было, поэтому я еще начал концентрировать магическую энергию в глазах, чтобы иметь возможность видеть дальше. Ну а пока я радовался тому, что вокруг не было раскидано каких-то магических сюрпризов, зато присутствовали не магические. В один из таких как раз и двигался Ларл.